медленно день угасал. Солнце за лесом садило, зори вечерние меркли, ночь надвигалась на землю, тени ночные черным покровом степь застилали. Теплая южная ночь, грезы любви набивая, разливая небо в крови, зовет свиданию. Ждешь ли ты меня, моя милая? Ждешь.